Глава 10. Маргарита просидела еще какое-то время, не опасаясь, что сейчас ее возьмут под белорученьки и выведут из кабинета. Ведь им нужна была лишь подпись, поэтому они будут терпеть ее хоть целый день. Потом со словами «будь что будет» она черкнула ручкой на бумажке свою фамилию, нисколько не сомневаясь, что только что подписала себе смертный приговор. «Вот и прекрасно», сказал следователь, быстро забирая бумагу, словно опасаясь, что Маргарита порвет ее на мелкие клочки. «Теперь можете быть свободны». «Как свободно?» – удивилась Маргарита. «Очень просто. Вы же не арестованы, поэтому можете идти на все четыре стороны». «Подождите, а как же? А что будет дальше?» «Дальше посмотрим», – ответил он. Маргарита решила, что все равно нельзя упускать возможности рассказать всего того, о чем она хотела поведать ему с самого начала. «Я сама хотела к вам прийти», – начала она. «Ну вот вы и пришли», – сказал он невозмутимым тоном. «Нет, вы не поняли, у меня есть кое-какая информация». «По какому поводу?» «По поводу смертей на нижних уровнях», – выпалила Маргарита, полагая, что это и есть та самая возможность решить большинство проблем, накопившихся на этом чертовом объекте. Следователь вздохнул. «Вы знаете, смертями, о которых вы упомянули, никто, в том числе и я, не занимается, потому что никаких смертей нет». Маргарита уставилась на него непонимающим взглядом. «Как нет? А люди, которых находят в туннелях, в машинном отделении?» «Кто вам это сказал?» – спросил он, едва улыбаясь. «Женщина, которую вы сегодня арестовали в нашей комнате отдыха, мою соседку». «Мы никого не арестовываем, мы задерживаем». «Да какая разница?» – вскричала Маргарита. «Большая», – ответил следователь. «Уведите задержанную», – приказал он тому, кто стоял за ее спиной. Двое охранников ловко подняли ее под локти и вывели из комнаты. Оказавшись в коридоре второго этажа и поглядев на тускло блестевший номер кабинета, она поняла, что с ней никто не будет разговаривать. «Уроды», – сказала она в сердцах и пошла прочь, не оглядываясь. Она спустилась на первый уровень, коридор был пуст, все разошлись по своим рабочим местам. «Счастливые люди», – подумала Маргарита. «Они работают, не понимая, что здесь творится страшное, которое их пока не касается. Но придет момент, когда все эти ужасы предстанут перед их лицами и…» Додумать она не успела. Ее снова, как вчера, грубо толкнули под локоть. Маргарита хотела уже обматерить обидчика, но, увидев, кто ее толкнул, от неожиданности чуть не села на пол. Снова перед ней стоял малыш со своей наглой улыбкой. «Но, как дела?» – спросил он. «Как сажа бела», – ответила Маргарита, – «чтобы я больше тебя не видела». «Как хочешь», – пожал плечами он. «Я лишь выполнял свою работу». «Вот и выполняй дальше, тварь!» Она развернулась, чтобы уйти, но тут он сказал… «Я по-прежнему могу помочь твоей беременной подруге, несмотря на то, что ты только что видела». Маргарита выдохнула, как перед ударом, который она готова была нанести по этой обожженной роже, но что-то ее удержало. «И что же я видела?» «Фикцию». «Какую еще фикцию?» – поморщилась она. Малыш подошел ближе. «Здесь не то место, где можно вот так спокойно говорить о наших делах». «Нет больше никаких наших дел», – выпалила она. «Пошел отсюда». «Я-то уйду, но Елена пока еще находится в госпитале под присмотром того, кто в любой момент может выполнить приказ начальства». «Что ты имеешь в виду?» «Ты совсем дура», – удивился малыш. «Хирург не на твоей стороне, понимаешь?» Маргарита молчала. «Он сделает аборт в любой момент, как только ему прикажут». «Откуда ты знаешь?» – зло спросила она. «Откуда я знаю?» – повторил за ней малыш. «Оттуда же, откуда знаю про твою соседку из машинного отделения». Кондрашкина с подозрением посмотрела на него. «А что там можно про нее знать?» «Вот это уже интересный вопрос». «Зинаида Штольц-Маковская, убийца-рецидивистка, способная втираться в доверие к любым людям, провела в тюрьмах в общей сложности 20 лет. Сюда направлена в ссылку в качестве лаборантки по запросу твоего босса». «Какого именно?» «Полозова». Маргарита поперхнулась, но кашля не было. Ей просто перехватило горло, и малыш, видя, как синеет ее лицо, подождал сзади и сделал так, как делали в фильмах, когда человек давился, например, оливкой. Он обхватил ее руками под грудью и с силой надавил на область солнечного сплетения. Диафрагма поднялась и вытолкнула воздушную пробку. Маргарита резко вдохнула огромную порцию воздуха. Кашель был такой силы, что она не удержалась на ногах и свалилась бы на пол, если бы не малыш, по-прежнему державший ее под руки. Еще не успев отдышаться, Маргарита с силой вырвалась из рук малыша и отбежала от него на несколько метров. Он стоял на месте, наблюдая сцену из разряда «Красотка, убегающая от своего спасителя». «И далеко ты собралась?» – спросил спаситель. «Не твое собачье дело, сволочь!» – выговорила она посиневшими губами, еще не успевшими приобрести здоровый розовый цвет. «Ну-ну!» Малыш продолжал смотреть на Кондрашкину, которая по-прежнему хотела уйти как можно дальше от него, но почему-то не делала этого. Странное поведение женщины, только что бывшей на грани жизни и смерти, вызывало в нем не менее странную реакцию. Сейчас его ухмылка походила на карикатуру человеческого лица, которая с одной стороны кривлялась, а с другой имела настолько жалостливый вид, что Маргарита невольно засмотрелась на эту гримасу, думая о чем-то своем. Необычное наблюдение, сделанное только что Кондрашкиной, завело ее в такие дебри загадок, спрятанных в человеческой физиогномике, что она, не думая более ни секунды, отвернулась и пошла прочь. Малыш не стал ее догонять, зная, что все еще может измениться в любой момент. Надо только ждать, как охотник ждет свою добычу. Проводив ее до плавного поворота коридора, малыш пошел другой дорогой через второй этаж, где помимо кабинета следователя располагался кабинет Полозова. Настало время спросить у него то, за что можно заплатить жизнью. Малыш тихо поднялся на второй этаж и тут же оказался перед кабинетом Полозова, расположенного сразу же по правую руку. Выждав несколько секунд, постучал в дверь. «Войдите», – раздался голос профессора. Малыш вошел. Не здороваясь, он закрыл дверь на замок, повернув медную защелку два раза влево. Потом, приложив указательный палец к своим губам, подошел к столу Полозова. «Что вы хотели? Кто вы?» – спросил изумленный Полозов. «Много вопросов задаешь, папаша», – тихо ответил малыш. «Какой я вам папаша? Вы кто?» Малыш достал из внутренней кобуры Сигзауэр с блестящим стволом из нержавейки и из правого бокового кармана глушитель. «Что вы хотите?» – в третий раз прозвучал ненужный вопрос. Полозов смотрел на пальцы малыша, ловко вворачивавший глушитель в ствол пистолета. С этого момента старого психопата будто загипнотизировали и эти мелькающие пальцы, и блеск подрагивающего металла, а губы его шевелились, повторяя одну и ту же фразу, сказанную им только что. Когда малыш закончил с пистолетом, на что ушло ровно 4 секунды, он наставил его на Полозова и голосом, не терпящим отказа, сказал: «Документы на стол». «Какие документы?» «Списки сотрудников, посещавших вас с прошлого года до сего дня». «Но у меня нет таких списков». «Я знаю, что есть. Даже если бы они у меня были, я не понимаю, зачем они вам». «Потом поймешь», — ответил малыш и подошел вплотную к старому профессору. Пистолет уткнулся в грудь Полозова, отчего тот перестал дышать, боясь, что от его дыхания оружие выстрелит и убьет его на месте. «Выстрел могут услышать в соседнем кабинете», — сказал Полозов, не отрывая глаз от блестящего пистолета. «А там, между прочим, сидит следователь». «А глушак мне на что, тупица?» — перебил его малыш и усмехнулся. Полозов умолк. Он сел в свое кресло и дрожащими пальцами включил компьютер. «Все равно не понимаю, зачем вам эти списки», — бормотал Полозов. «Многих из тех людей даже в живых не осталось, ведь год на этом объекте – это очень много». «Но что за чушь ты несешь, папаша?» – усталым голосом спросил малыш, вспоминая, каким он был дураком, когда хотел послать Трисогузова на выполнение этого задания. Что мог бы сделать этот кусок сала? Другое дело он, малыш, спокойно стоит со своим старым зауэром, добытым в бою с одним гражданином, которого давно акулы выпустили в виде экскремента в водах Атлантики, и получает нужные ему сведения по щелчку пальца. Полозов нашел, наконец, нужные малышу файлы и достал флешку. Как только он захотел вставить ее в гнездо системного блока, малыш тут же остановил его руку. «Стоп, папаша, это я сделаю сам. А ну-ка, «Освободи свое креслице!» Полозов встал и вышел из-за стола. «Не надо делать резких движений. Начальная скорость пули из этой игрушки 350 метров, так что ты и пару шагов сделать не успеешь». Он улыбнулся и пожал плечами, как бы извиняясь за то, что природа не сделала человеческие ноги быстрее пули. Полозов сел на диван. «Вот это правильное решение!» – кивнул малыш и достал из правого внутреннего кармана свою флешку. Он вставил ее в компьютер Полозова и установил антишпионскую программу. Весь процесс занял несколько секунд. Потом он также поступил с флешкой Полозова. Когда она заработала, малыш вскинул брови то ли от радости, то ли от возмущения. «А ты хитрец, папаша, как я погляжу!» «Что такое?» – спросил Полозов. «Вложить меня хотел старичок». «Я вас не понимаю». «Зато я тебя прекрасно понял, лживый ты ублюдок. Твоя флеха напичкана таким дерьмом, что тут разве что сирена не установлена». Полозов молчал. Отпираться было бессмысленно, на его флешке действительно была программа, установленная спецслужбами, которая срабатывала сразу же при подключении устройства к компьютеру, и мгновенно на мониторах местных айтишников в погонах высветилось бы место, где произошел запуск программы. Не прошло бы и 3 минут, как в кабинет вломился бы вооруженный отряд и скрутил бы малыша на месте. А потом... Нет, малыш был очень аккуратным, и он не хотел доводить ситуацию до этого потом. В свое время он воспользовался услугами одного паренька-программиста, тоже, к сожалению, покоящегося на дне океана, который дал ему универсальную программу, работавшую абсолютно на всех операционных системах. Парнишка буквально видел будущее. Его программа, написанная 5 лет назад, до сих пор могла конкурировать с любыми мощными приложениями, созданными в последние годы. «Код назови старче», — сказал наконец малыш, когда флешка Полозова открылась в защитном режиме. «Не знаю я». «Ну хватит уже, детский сад, что ли?» – спросил малыш. «Давай по-хорошему, а не то я не только тебя, но и Кондрашкину прихлопну. Хочешь?» Полозов замотал головой, он не хотел никаким образом навредить Маргарите, пусть она иногда и была строптивой девчонкой, но все же он продолжал испытывать к ней теплые, почти отцовские чувства. «Не хочешь? Тогда давай без дураков. Кот, быстро!» Полозов назвал какие-то цифры, проговорил он их так стремительно, что малыш, тяжко вздохнув, вырвал из лежащего на столе блокнота чистый лист и, встав с кресла, протянул его старику. «Не шути со мной, товарищ!» Полозов дрожащими руками написал те же цифры, какие только что продиктовал малышу. Малыш вырвал лист из рук Полозова и вновь сел за компьютер. «Ну вот и молодец, вся твоя база теперь у меня», — радостным голосом сказал он. «Все равно не понимаю, зачем она вам?» Малыш снова вздохнул. «Есть вещи, которые до сих пор покупают и продают, представляешь?» — сказал он. «А теперь вопрос номер 2. Что ты будешь делать, когда я отсюда уйду?» «Сдам тебя к чертям собачьим!» Малыш покачал головой. «Вот это вряд ли. Ладно, увидимся на том свете». Он вновь навел пистолет на Полозова, целясь ему в голову, и нажал спусковой крючок. Раздался тихий хлопок, кровь брызнула на малыша и на кожаный диван. Полозов упал на пол, заливая кровью новый ковролин. Малыш ругнулся и, переступив через труп, пошел к зеркалу, висевшему около двери. Тут кто-то постучался. Малыш остановился на полпути, едва успев отойти от мертвого Полозова, и замер, задержав дыхание. В дверь вновь постучали. В этот момент малыш поблагодарил себя за то, что машинально закрыл внутренний замок. Он услышал тихое перешептывание и подумал, что за дверью находятся минимум 2. «Открыть дверь и убрать их? Глупость какая!» «Стареешь, брателло», — сказал сам себе малыш, чувствуя, что может сейчас легко войти во вкус и убивать налево и направо тех, кто будет стоять на пути. «Пошли прочь», — одними губами сказал малыш. Те, будто его услышав, тут же развернулись и ушли. До его ушей донеслись мягкие звуки удаляющихся шагов, и ему вдруг представились широкие резиновые каблуки, какие были у ботинок охранников или сотрудников лаборатории. Но что делать охранникам в кабинете психолога, когда у них всегда есть свое спасительное средство от стрессов и угрызений совести в виде бесплатного алкоголя? Да и лаборанты были не лучше. Частенько он натыкался в столовке на людей в белых халатах с легким запахом спиртного, принявших 100 грамм перед завтраком. Выждав еще минутку, малыш подошел к зеркалу и, внимательно посмотрев на свое лицо и костюм, вытер капли крови, случайно попавшие на ухо и левый лацкан пиджака. В остальном, кажется, был порядок. Он постоял еще несколько секунд, прислушиваясь к звукам снаружи, а потом, тихо щелкнув замком, отворил дверь. В коридоре никого не было. Он осторожно закрыл за собой дверь и пошел к лестнице. Тихо спускаясь по ступеням, он прокручивал, что будет делать дальше. Малыш хвалил себя за то, что не стал возиться с трупом, запихивая его за диван или, например... Нет, больше никаких потайных мест не было, если только не считать той двери по правую сторону дивана, о которой он вспомнил только сейчас, и, уходя из кабинета, так и не проверил, что за ней находится. «Вернуться назад?» – подумал он, замедлив на секунду шаг, но потом, махнув рукой, сам себе сказал. «Наверное, кладовка какая-нибудь». Надо было как можно быстрее дойти до своего отдела и проверить записи с камер видеонаблюдения. Убийство психолога было несанкционированным действием со стороны заказчика, и лишняя кровь всегда была поводом для более тщательных разбирательств, чем кража или побег. Но малыш был настолько одержим малой властью, данной ему теми, кто сидел чуть выше него, и настолько увлечен силой своего оружия, что часто соблазнялся случаем пустить в ход и то, и другое, за что и страдал. Теперь ему нужно было скрыть следы своего присутствия в кабинете Полозова, хотя бы доступными ему средствами. Он посмотрел на часы, отнимая для верности 20 минут от текущего времени. Потом надо все это стереть или заменить пустотой, в этом он был мастер. Что потом? Ничего, часа через два будет обнаружение трупа, следствие, поиск убийцы. Как это все скучно. Малыш зевнул, поднявшись на свой этаж. Предъявив пропуск охранник, он одновременно кивнул остальным четверым. Он зашел в рабочий зал и, махнув рукой некоторым сотрудникам, прошел в свой кабинет. Трясогузов, сидевший за своим монитором, случайно увидел малыша, отметив про себя, что тот опоздал на 3 часа, что, впрочем, мало его сейчас трогало. Его заинтересовал один участок на Эвересте, а именно тот, на котором недавно резвились полуумные солдаты. Он не мог приблизить изображение так, чтобы можно было рассмотреть кое-какие детали, однако он ясно видел, что несколько человек в рабочих спецовках несут что-то тяжелое в казарму солдат. Что это, определить было невозможно, но Трясогузов подумал, что сейчас тащили ковер. Зачем в казарме ковер, он не знал, да и не хотел знать. Сегодня его волновало другое. Он хотел после работы съездить в госпиталь и навестить Елену. Вчера Кондрашкина рассказала ему, что Елену поместили в такую дыру, откуда надо бежать как можно быстрее. Конечно, она шутила, но все же было бы не лишним навестить девчонку, и он с радостью принял предложение Маргариты, несмотря на то, что Елена его отшила тогда в столовке. И вот сегодня толстяк вознамерился приехать к ней на ужин. «Кстати, еды надо прихватить», — сказал он вслух, вспоминая попутно о раздатчице, с которой был не в лучших отношениях. «Но значит, надо помириться, делов-то», — тихо проговорил он, переводя взгляд на другие участки острова. Корабли, курсировавшие в отдалении в северной части океана, круто разворачивались, чтобы поплыть на запад, оставляя после себя жирную кильваторную струю, что было заметно даже в такое маленькое окошко монитора. «Куда они так торопятся?» – спросил себя Трясогузов, совершенно, впрочем, не интересуясь их резким маневром. В мыслях была худенькая девчушка, благодарно улыбавшаяся толстяку за его визит и протягивавшая ему руки, чтобы его обнять. Как только он, вздохнув, снова перевел взгляд на Эверест, его хлопнули по плечу. «Привет, весельчак!» «Но что ему опять надо?» – с горечью подумал Альфред. Глава 11. Трясогузов никак не отреагировал на дружеское приветствие малыша. Он только сказал: «Если еще раз назовешь меня весельчаком, клянусь богом». «Но что ты сделаешь? Давай расскажи о своих фантазиях», — сказал малыш, стараясь вывести толстяка из себя. «Не дождешься, ублюдок». «Так я и не собираюсь ждать. Просто предложу тебе кое-что, а ты уж сам решай, как со мной поступить. Наказать или отблагодарить? Согласен?» «Вот чего ты меня спрашиваешь, а все равно же сделаешь так, как задумал». «И снова ты прав», — веселым голосом сказал малыш. «Короче, есть у меня для тебя одно задание, оно будет приятным». «Издеваешься?» «Нет. В общем, нужно завтра, а лучше сегодня, встретиться с твоим старым знакомым, тем, что уцелел после катастрофы на первом объекте». «С Королевым, что ли?» «Да, с ним». «Зачем тебе это нужно?» «Потом скажу. Твоя задача – встретиться с ним, обновить знакомство, ну и назначить новую встречу, куда приду я. Только наш клиент не должен об этом знать. Эта встреча должна быть предложена не навязчиво, а по-дружески. Ты же можешь расположить к себе человека или нет?» «Не знаю», – буркнул Трясогузов. «Но вести человека в ловушку, зная, что его там прихлопнут?» «Так, стоп. Кто сказал, что я его собираюсь прихлопнуть? Мне нужно с ним просто поговорить, как товарищ с товарищем, а потом я его отпущу». «Так я тебе и поверил», — сказал Трясогузов. «Знаешь, дружище, хочешь верь, хочешь нет, но мое слово крепкое. Я клянусь тебе, что не трону этого заморыша, даже если он сам об этом попросит. Ферштейн, компаньеро!» «Да пошел ты», — тихо сказал Трясогузов. «Короче, нужно торопиться и желательно сделать это в столовке в обеденное время, если, конечно же, этот Королев туда придет». «А почему бы ему не прийти?» – задал вопрос Трясогузов больше себе, чем малышу. «Ну, по моим данным, он не часто старается выходить из слесарки, потому что на него по-прежнему оказывают психологическое давление. Он ведь до сих пор под подозрением в убийстве». «В каком еще убийстве?» – удивился Трясогузов. «Потом расскажу. Сейчас некогда», — сказал малыш. «Так, я пойду по своим делам, а ты действуй». «Подожди», — остановил его толстяк. «Как там Светлана?» «Слушай, давай потом, а то опоздаешь. Ну хорошо, вот тебе спойлер. Все хорошо». Малыш резко повернулся на месте и быстрым шагом снова ушел в свой кабинет. «Вот же черт тебя прислал», — подумал Трясогузов. Теперь он вынужден подойти к Королеву, и это не по собственному желанию, а по поручению босса. Кто бы знал, малыш его босс. Если бы кто сказал ему об этом заранее, он того человечишку голыми руками бы задушил. Да ничего не поделаешь, задание дано, надо исполнять, как бы противно это ни было. Трясогузов посмотрел на часы. Время идет к 12, обед примерно в половине первого в час. Ладно, успеть можно, но что он скажет Королеву при встрече? «Привет, как дела? А что еще? Только это и остается». Трясогузов еще раз посмотрел безразличным взглядом на монитор, где рабочие тащили в казарму Эвереста еще один ковер, не обратив внимания на то, что справа из леса появилась группа людей с автоматами. Хотя чему тут удивляться? Казармы по-прежнему оставались в ведении военных, большинство солдат были здоровы, поэтому они и шастали по горным лесам в поисках нарушителей. Или грибы-ягоды собирали. Ладно, неважно. Если что-нибудь там опять произойдет, эта новость облетит весь Цитрон, а посему пошли они все куда подальше. Трясогузов отвел взгляд от монитора и снова посмотрел на часы. Время бежало как сумасшедшее. Прошло 10 минут с того момента, как он поговорил с малышом. «Ну что, пора», – сказал себе Трясогузов и начал отъезжать от стола. В этот момент он заметил, что Аркадий, тот самый любитель компьютерных игрушек, снова режется в какую-то стрелялку. Любопытный Трясогузов осторожно подъехал к его столу, опасаясь своим присутствием помешать игроку, у которого все складывалось как нельзя лучше. На одном из маленьких мониторов, заметном только посвященным, шла настоящая битва. Главный герой, то есть сам Аркадий, стрелял бесконечными очередями из автомата по каким-то чудовищам. Монстры невообразимых форм и размеров падали как подкошенные, ни разу не поцарапав мощными своими когтями и зубами тело смелого и прыткого бойца. Аркадий, не закрывая рта, из которого того и гляди потечет слюна, наблюдал за мгновенными перемещениями своего героя, вновь не обращая внимания на то, что творилось сейчас на других экранах. Трясогузов хотел было отвести взгляд от его экрана, но заметил, что опять в районе третьего пирса назревает какая-то буча с рабочими, тащившими пустые бочки, доски, деревянные поддоны. «Да, похоже, наступает второй этап революции», — сказал Трясогузов, глядя через плечо Аркадия. Тот, не отрываясь ни на секунду, пробормотал. «Какая революция?» «Не обращай внимания, это я так», — ответил Трясогузов, понимая, что если он сейчас задержится хоть на минуту, то опоздает на встречу с Королевым, а это уже будет не в пользу толстяка. Он отъехал от стола Аркадия и, развернувшись на месте, поехал к выходу. Он еще мог успеть до начала обеда, пока в столовке не собралась огромная очередь. Но самое главное, нужно было замириться с раздатчицей. Каким макаром он будет это делать, решит по дороге. Ну или, если повезет, будет импровизировать. Проехав мимо поста охраны, он остановился около лифта и, растерянно оглянувшись, нажал кнопку вызова. Лифт появился мгновенно. Трясогузов заехал в кабину и нажал на кнопку с цифрой 1. Снова все произошло так быстро, без задержек на других уровнях, что Трясогузов невольно поразился тому, как судьба беспрепятственно ведет его к важному событию. Такое случалось с Альфредом нечасто, но если оно вдруг происходило, это означало, что он находится на правильном пути и не нужно сопротивляться. Исходя из этого, получалось, что и малыш делает правильный шаг, отправив толстяка на встречу с Королевым. Трясогузов даже поморщился, открыв эту истину. Малыш в представлении толстяка вообще был самим злом, которое и жить-то не должно на свете. Но кто же его Альфреда Трясогузова будет спрашивать? Получалось, что судьба ставила толстяка перед фактом «делай так и не оплошаешь». Трясогузов вздохнул, немного устав от этих мыслей, пронесшихся так быстро, что когда он додумал последние слова, то был уже на первом уровне. «Поехали с орехами», — сказал он, выезжая из лифта. Дорога по коридору оказалась пустой. «Никто не хочет обедать?» – спросил себя Трясогузов. «Ой, как странно. Ну ладно, поглядим, посмотрим». Он включил мотор и на пятой скорости рванул по чистой прямой дороге. Ехать ему было нужно 10 минут без перерыва. Малыш зашел в свой кабинет и, закрыв дверь на замок, направился в соседнюю комнату, где у него был точно такой же санузел, какой был у Кондрашкиной в ее медкабинете. Он подошел к зеркалу и критически посмотрел на свое уродливое лицо. Кожа вспотела с правой стороны, а левая оставалась под надежным панцирем, который малыш, осторожно подцепив ногтем, отодрал от левой щеки. Вслед за щекой полезло обожженное ухо. Он снял большой кусок материала и положил его на край раковины. Однажды, года два назад, ему сделали подарок. Малыш удачно выполнил особо сложное задание, связанное с похищением одного крупного банкира. План этого похищения он разработал лично. В помощь себе малыш взял лишь одного человека, которому доверял как себе. Таких людей на своем пути он встречал только 3 раза, и этот раз был последним. Его напарника подстрелили в самом начале операции, и малышу пришлось в одиночку справляться с этим делом. Многочисленная охрана богача не представляла никакой проблемы для настоящего профи. Малыш незаметно пробрался в шикарный дом и среди бела дня стал палить из обоих стволов налево и направо, мгновенно меняя пустые магазины на полные. Скоро особняк жирного хозяина миллионов долларов наполнился сотней трупов, где кроме охраны была и прислуга. Малыш не щадил никого, и если бы банкир был семейным человеком, наемник, немало не смущаясь, освободил бы его и от этого бремени. Банкира он оставил в живых, это было основной целью задания. Малыш привез его на машине, связанным по рукам и ногам, и сдал его как посылку тому, на кого тогда работал. Не дожидаясь расчета, малыш покинул территорию своего босса и уехал отдыхать в номер отеля, где поселился под чужим именем. На следующий день ему позвонил сам заказчик. Звал к себе в дом, хотел отблагодарить малыша за хорошую работу. Малыш приехал через 2 часа, готовый к любым неожиданностям. Он не раз сталкивался с тем, что заказчик отказывался платить остаток суммы после проделанной работы. Как только он переступил порог того дома, кто-то ему шепнул, что с банкиром уже разобрались, выпотрошив из него всю нужную информацию и поместив его довольно увесистую тушку в полипропиленовой бочке с серной кислотой. Малыш не удивился быстрой расправе над банкиром, но отметил про себя, что если вдруг он сам оплошает, то его ожидает точно такая же участь. В этот день босс лично подарил ему партию хорошей биорезины, которую можно было надевать на лицо в любую погоду при любых обстоятельствах. Тогда малыш подумал, что это всего лишь блажь и развлечение детей пугать такой рожей на Хэллоуин. Но потом он решил, что так даже будет лучше и, черт возьми, интереснее. Босс тогда уже предложил ему взять в качестве бонуса целый костюм из такого же материала, чтобы можно было менять все тело до неузнаваемости, Но малыш, сердечно поблагодарив его, сказал, что обязательно примет в подарок и этот набор маскировщика, но только гораздо позже. Хозяин не стал настаивать и отпустил Александра с миром, не давая больше никаких заданий в течение 2 месяцев. Малыш пользовался этими масками, когда ему было необходимо. Поначалу они ему не доставляли никаких неудобств, ухо в них хорошо слышало, глаз прекрасно видел, правда, он был частично прикрыт лоскутком кожи, свисавшим с верхнего века. Со временем биорезина высыхала и становилась неудобной для ношения. Хорошо, что в подаренной ему партии было 100 штук таких масок, от которых осталось теперь ровно половина. Хранились они в специальном физиологическом растворе, препятствуя высыханию материала, так что можно было не переживать о потере еще одной маски. Сейчас он посмотрел на свое лицо с гладкой кожей и провел рукой по щетине, которую он запустил за 2 суток, элементарно забыв побриться. Много всего навалилось за эти дни. Рыжая Валя, следователь со своими экспериментами, да еще этот Королев с его какими-то знаниями. Он выругался, когда вспомнил одного из заместителей Морозова, основного заказчика всяких мерзостей, на которые шел малыш. Заместитель не скупился, он щедро платил за грязную работу, тщательно прикрывая малыша перед спецслужбами, если вдруг что-то шло не так, и службисты выходили на него. И вот теперь новая блажь. Оказывается, Королев обладает некими знаниями, которые позарез нужны этому заму. И эти знания вместе с Королевым, разумеется, должны быть доставлены ему в целости и сохранности. Малыш начал подозревать, что эти знания помещены в Королева хирургическим путем, и этот слесарь служит в таком случае контейнером для перевозки необходимой заму информации. Да, эта мысль больше походила на бред, но каким еще образом человек может получить некие знания, как не путем вживления специальной капсулы в его тело, ну или сложной записью на кору головного мозга, что делалось на объектах архипелага очень редко. Можно было испортить мозг, и тогда прощай, человек. Малыш прокрутил эти вопросы в голове и подумал, что на Королеве заместитель не остановится. Интересно, что еще придумает этот отморозок? Одному дьяволу известны его замыслы. Со злостью подумал малыш, поморщившись будто от зубной боли, лишь при одном воспоминании о заме. Малыш постарался о нем забыть, заняв себя более интересными вещами. Он постоял еще несколько минут возле зеркала, а потом умылся. Такое впечатление, что кожа на левой стороне лица немного отвыкла от прикосновения собственной ладони, а тем более от холодной воды. Да, пора заканчивать с этим маскарадом, и чем раньше, тем лучше. Малыша давно звали назад, туда, где его сделали таким, каким он был последние 20 лет, и откуда поступали разного рода полезные сведения об интересующих его людях. Ему дали, например, личный доступ к спутниковой связи, о которой кроме него, а теперь уже и Трисогузова, никто не знал. Он вздохнул и открыл контейнер с оставшимися масками. Подумав еще минуту, малыш, не желая вновь надевать на лицо эту кошмарную резину, намазал левую щеку, глаз и ухо специальным клеем и, достав из раствора новую маску, приложил ее к лицу. Он подержал так несколько минут новую биорезину с еще не забившимися жиром искусственными порами, аккуратно приглаживая ее там, где получались неестественные складки. Когда резина легла так, как надо, малыш, отойдя подальше от зеркала, вновь посмотрел на свое обновленное лицо и, тихо сказав «Окей», вышел из санузла. Он подошел к своим мониторам и пощелкал те места на острове Тейсейра, которые были под прицелом его камер. Он вновь увидел Светлану, выходившую из дома местного богача. На этот раз она шла одна. «Собралась в город, дорогуша?» – спросил сам себя малыш. «И что тебе там понадобилось?» Он следил за ней по камерам со спутника, потом перешел на дорожные камеры, чтобы видеть ее лицо. Что-то все-таки было не то в ее облике, и не была она похожа на ту самую Светлану с острова Пику, каковой она была на фотографиях в ее личном деле. Неужели он ошибся, приняв ее за Светлану? Неужели это была другая женщина? Но с другой стороны, в чем, собственно, трагедия? Ему, по большому счету, плевать, кто это такая. Его целью было держать Трисогузова на крючке, введя его в заблуждение и манипулировать им так, как нужно для дела». А уж какими средствами малыш этого достигнет, не имело никакого значения. Пусть толстяк поработает на благо компании и его приближенных, не зная всей правды, а он, малыш, тем временем провернет еще одно дельце. Да, такой загруженности у него не было долгое время. Обычно заказы поступали ему пару раз в месяц, но это были простые клиенты, которыми малыш не брезговал. А вот особо важные заказчики обращались к нему раз в год, и оплаты после выполненной работы хватало лет на 10, обеспечивая ему на этот срок вполне безбедное существование. В этот раз случилось все намного удачнее, его заказчик был супербогат и супервлиятелен, и поэтому малышу нечего опасаться как за свое будущее, так и за будущее тех людей, которые появятся когда-нибудь в его жизни в качестве особо близких». Пока малыш предавался смелым мечтам о сумасшедшем богатстве и светлом будущем, Трясогузов в это время ехал по коридору, стараясь успеть до начала обеда. Он уже перездоровался со всеми знакомыми, которых встретил по пути, пожал всем руки, это так тормозило его, что он решил никого не замечать, но всякий раз кто-нибудь окликал толстяка, и он вынужден был, снижая скорость, подъезжать к очередному знакомому. Он приехал в половине первого. Народу было полно, Трясогузов решил, что поскольку он инвалид, то и очередь у него будет отныне своя, инвалидская, то есть ни одного человека перед ним, а он всегда первый. Не обращая внимания на стоявших людей, он проехал мимо в самое начало длиннющей очереди и, смело подъехав к раздаточному столу, попросил все, что ему было нужно. Человек, стоявший рядом с ним, хотел было что-то сказать, типа «вы здесь не стояли», но Трясогузов так мило улыбнулся, что желание спорить у того человека отпало, и он не стал произносить роковых для себя слов. Сначала раздатчица не хотела обращать внимание на толстяка, но, видя, что тот, не сходя с места, с наглым видом ждет свой заказ, вздохнула и начала накладывать полные тарелки всяких яств. Трясогузов с удовольствием наблюдал, как, минуя замерение, эта корова делает то, что и должна была делать, причем без всякого ненужного сопротивления. Трясогузов наполнил, наконец, свой поднос и спокойно отъехал в сторону, ища глазами свободный столик. Глава 12. После допроса Кондрашкина возвращалась в свой кабинет, думая о малыше Александре. Этот странный тип и подставивший и спасший ее в один день вызывал противоречивые ощущения. С одной стороны, он пугал ее еще больше с того самого дня, когда, впервые столкнувшись с ней, в коридоре сказал ей привет. С другой стороны, она видела, как легко ему удается приходить ей на помощь, причем это происходило неожиданно и, самое главное, вовремя. Маргарита подошла к своему кабинету и так быстро открыла дверь, что, не обратив внимания на то, что Канарейкин хочет ей что-то сказать, тут же ее захлопнула. Охранник снова сел на стул, решив, что расскажет все после ее смены. Кондрашкина никак не могла выбросить из головы этих загадочных убийств, а самое главное – тех людей, которых в них подозревали – Королева и его товарища Сергея, близкого человека Елены. Все, что имели местные исследователи, это двоих подозреваемых и ни одного конкретного доказательства. Кондрашкина представила себе, как бедного Королева водили на допросы, как он проходил все процедуры, положенные в случае доказательства или снятия вины. Ему целую неделю полоскали мозги, заставляя выслушивать в свой адрес много того, чего он и придумать не мог. По крайней мере, Маргарита, испытав на себе лишь малую часть такого допроса, могла с полной уверенностью утверждать, что так оно и было. Кроме того, она иногда слышала, как Королева обвиняли в инциденте на Фаяле. То, что он из 600 с лишним человек, один остался в живых, вновь не давало покоя ни следователю, ни всему дружному сообществу Цитрона, подозрения которых подогревал куратор Петровича Валерий. Королев по непонятным причинам был куратору как кость в горле». С подачи того же Валерия люди видели необычность ситуации в том, что, несмотря на многочисленные допросы, о которых все знали, Королева и Сергея оставили жить в комнате отдыха и по-прежнему давали им работать в слесарке. Такой метод свободного посещения общественных мест подозреваемыми ввергал многих в недоумение, которое со временем прошло. Теперь стали думать несколько иначе. Если их никто не сажает, значит, на то есть причины». Зазвонил телефон. Кондрашкина, не успев переодеться, взяла трубку. «Алло», — сказала она с легким раздражением в голосе. «Алло, привет», – ответил незнакомый женский голос. «Это я, Варюха из столовой». «А», – сказала Кондрашкина, поняв, что это звонит раздатчица. «Слушаю вас. Зайди сегодня ко мне, а лучше прямо сейчас. Дело есть». «Хорошо, иду», – ответила Маргарита и положила трубку. Как только она вышла из кабинета, охранник решился было сказать то, что не успел 5 минут назад. «Рит, утром звонили, но я...» «Все нормально», – ответила она. «Я уже разобралась». Кондрашкина закрыла дверь на ключ и вышла в общий коридор, не зная, что 2 минуты назад перед ней промчался Королев, торопясь на обед. Неожиданно проснувшийся аппетит погнал Петровича в столовку. Видно, нервная система, потрепанная дознавателями, решила хоть как-то восполнить свои потери. Сегодня, на 7-й день после допроса, Королев вошел в столовую, опасаясь, что народ снова будет смотреть на него волком. Однако люди не шарахались от него, как от тифозного, и многие даже ему кивали. Раздачице было вообще плевать на всех и вся. Она как накладывала псевдоовсянку, кому она была необходима, так и продолжала ее накладывать. Королев поставил себе на поднос что-то простое, типа горячего вермишелевого супа, маленькую тарелку картошки-пюре, которую он терпеть не мог, 2 мятых огурца, 3 тонких куска хлеба, светившихся насквозь, если посмотреть через них на дневную лампу, и 0,5 стакана компота цвета асфальта, вымытого шампунем. Как только он уселся за стол, к нему тут же подкатило кресло на колесиках. Человек, сидевший в том кресле, смело протянул Петровичу руку. «Привет, Королев, не узнаешь меня?» – весело спросил Трясогузов. Королев равнодушно на него посмотрел и промолчал. У него были дела поважнее, чем болтать с незнакомцем. «Извини, Королев, может быть, я тихо сказал, но...» Тут Трясогузов надул щеки, как бы собираясь то ли выдуть весь воздух, то ли проорать во всю глотку. Потом, увидев, что Королеву вообще все равно, толстяк вернул щеки в исходное положение. «Мы с тобой знакомы», — вновь сказал он. «И знаешь, как произошла наша встреча? Заочно». «Не понимаю, что вы от меня хотите, но я вас не знаю», – пробубнил Петрович, действительно не понимая, в чем дело. «Ладно, пойдем другим путем. Я вел тебя к ангару». «К какому еще ангару?» «Ну, к тому, что на Фаяле, где были капсулы». Королев удивленно на него посмотрел. «Откуда вы знаете про капсулы?» «Оттуда, что я с тобой тогда разговаривал по рации, помнишь?» Королев поперхнулся. Трясогузов с удовольствием наблюдал, как только что произвел на человека должный эффект. Он прекрасно видел, что Королев может дышать, поэтому помощи в виде похлопывания по спине ему не требовалось. Как только Королев откашлялся, Трясогузов снова его спросил. «Ну как, вспомнил?» «Да, похоже, вспомнил», – ответил Королев, вытирая рот салфеткой. В этот момент в столовую быстрым шагом вошла Кондрашкина. Королев, заметив издали Маргариту, не смел отвести от нее глаз. Трясогузов проследил за его взглядом и тоже, увидев Кондрашкину, не мог в тот момент смотреть на что-то другое. Например, на раздатчицу, которая подозвала Маргариту, невзирая на то, что та встала в конец очереди. Кондрашкина подошла к ней, и раздатчица показала рукой круговое движение, давая понять, чтобы та зашла внутрь. Раздатчица крикнула что-то вглубь того коридора, где Маргарита недавно побывала, когда звонила одному из заместителей Морозова. Из коридорчика вышел грузный человек и, заняв место раздатчицы, стал обслуживать очередь, выросшую вдруг на глазах и ставшую такой длинной, что хвост ее выполз в общий рабочий коридор. Кондрашкина ушла вместе с раздатчицей вглубь коридорчика, где были подсобные помещения. Трясогузов вздохнул. Вздохнул и Королев. «Какие могут быть дела у них обеих?» – подумал Трясогузов. «Эта полуобразованная кикимора с кроссвордами под мышкой, а рядом с ней умница-красавица Маргарита. Не вижу никакой связи». «Вот вы говорите, что вспомнили меня», – отвлек Королев Трясогузова от сравнительного анализа. «Ну да, помню, поэтому я кликнул», – ответил толстяк, по-прежнему вглядываясь туда, куда ушла Маргарита. «Это у вас память такая уникальная или просто у меня внешность запоминающаяся?» – вновь спросил Петрович. «Что вы говорите?» – спросил Трясогузов, снова отвлекаясь от более важных дел, чем разговор с Королевым. «Я говорю, хотя, может быть, вам это и не нужно». Петрович решил больше не отвлекать своего собеседника от разглядывания раздаточного стола и что творилось за его границами. Он принялся наворачивать вермишелевый суп и картошку, которая уже остыла. «Рассказывай, как у тебя тут дела?» – неожиданно спросил Трясогузов, откусывая большой кусок хлеба и попутно нацеливаясь взглядом на вареную куриную ножку. Королев пожал плечами. «Обычно», – ответил он, – «опять вот под статью подводят». «Под какую еще статью?» «Да это я так, старыми терминами оперирую». «А все никак от материка не отвыкнешь», – кивнул толстяк. Королев промолчал. К чему эти пустые разговоры, когда через полчаса ему снова нужно быть в кабинете следователя, и там уже не помолчишь? К тому же в последнее время у него от болтовни начала болеть голова, и единственным лекарством было лишь спасительное молчание. Трясогузов, видя, что тот не хочет с ним разговаривать, решил не давить на давнего заочного знакомца и вцепился зубами в куриную ножку. Королев тем временем края глаза тоже стал следить за тем коридорчиком, в который ушла Маргарита. Чего она там забыла, он и предположить не мог, но если ему представится такая возможность, обязательно у нее спросит. «Я говорю, зарплата твоя не изменилась?» – спрашивал Трясогузов. Королев очнулся от громкого голоса толстяка и отвел глаза от коридорчика. «Что вы говорите?» Толстяк махнул рукой, в которой осталась недоеденная куриная ножка, и потянулся к горячему чаю. Он понял, что Королеву тоже интересна Маргарита Павловна, как и ему, но, не подав виду, молча отвернулся и уставился в интерактивное окно. Там не было ничего интересного. На острове шел дождь, и сильный ветер мотал тонкие деревья на Эвересте. Трясогузов знал, что этот шторм, по прогнозу местных синоптиков, продлится еще пару дней, поэтому у него будет немного болеть голова. Толстяк вздохнул, видя, что Королев по-прежнему не может оторвать взгляд от коридорчика. Покончив, наконец, со своим обедом, он сказал: «Ну, я поехал. Если хочешь, пересечемся как-нибудь, поболтаем». «А? Что?» – вновь спросил Петрович. «Ладно, проехали», – улыбнулся Трясогузов. «Пока. Ты на ужин-то придешь?» «Не знаю», – пожал плечами Королев. «Приходи, потрещим», – сказал Трясогузов и поехал к выходу. Королев оторвался, наконец, от того места, куда вошла Кондрашкина, и доел свой обед. Ждать ее, конечно же, было бесполезно, да и к тому же, что он ей, кроме своего «здрасти», скажет. Он встал и, взяв поднос с грязными тарелками, пошел к столу для использованной посуды. Как только он вышел из столовки, из коридорчика показалась Маргарита. – Она была чем-то взволнована, и если бы Королев или Трясогузов на минуту задержались, они бы видели, как Маргарита зло посмотрела на раздатчицу и что-то ей громко сказала. Раздатчица аж отшатнулась от Кондрашкиной и, краснея как рак, встала на свое рабочее место, крикнув на помощника. Маргарита вышла из столовки, так и не успев пообедать, твердо себе пообещав, что ноги ее больше не будет в этом проклятом месте. Кондрашкина шла по коридору до своего кабинета, прокручивая в голове только что сказанное раздатчицей. Ей не с кем было поделиться этим трудным разговором, если только опять не пойти к Полозову и не обсудить новую проблему. Она решила, что после смены обязательно к нему поднимется, если только не случится еще чего-нибудь необычного. Как только она подошла к своему кабинету, услышала, как разрывается ее телефон. Быстро открыв дверь, она схватила трубку. «Алло!» – крикнула она. «Алло!» – ответил женский голос. «Это Галя!» «А, Галя, здравствуйте!» – ответила Маргарита, тут же узнав вторую медсестру, многоулыбчивого человека, то есть могильного Пантелея Эдуардовича. «Я вам уже звонила по поводу вашей Вали. Так вот, ее до сих пор нет. Вам она нигде не попадалась?» Маргарита хотела была крикнуть в трубку: «Издеваетесь?», но сдержалась. «Нет, почему же не попадалась? Очень даже хорошо попадалась. В кабинете следователя». «Да, спасибо. Тогда я ему перезвоню». «Ага, перезвони», – ответила Маргарита и швырнула трубку. «Скоты какие-то. Мало им тупых допросов, так еще и это». Тут постучали в дверь. «Да-да, войдите», – сказала она без всякого настроения принимать новых пациентов. Дверь отворилась, и в кабинет вошел малыш. «Приветик», – сказал он. Маргарита вскинула на него глаза, полные ярости. «Я сейчас охрану позову», – ответила она. «Зови», – пожал плечами малыш. «Тогда не узнаешь самого интересного». «Что ты можешь мне сказать, мерзавец?» – спросила она малыша, глядя на него как на падаль. Малыш сел на тот стул, который был законным местом пациента, и спросил: «Помнишь, как я тебе сказал, что весь допрос – фикция?» «Помню», – ответила она. «А почему я так сказал?» «Спроси что-нибудь полегче. Все, я зову охрану». «Стой, стой, не торопись. Помнишь, ты мне говорила про андроида, который взорвался там, наверху?» Маргарита молчала. «Вижу, что помнишь. Так вот, в последние дни на нашем Цитроне завелась мода использовать эти умные железяки там, где только возможно». «К чему ты клонишь?» «А, интересно стало». «Да не особо». «Короче, та самая Валя, которую ты видела у следователя, это и есть очередной андроид. Она же тебе ни одного слова не сказала, так ведь?» «Как и ты», – пожала плечами Маргарита. «Ты тоже сидел и молчал, когда следователь предлагал мне поставить закорючку в его бумажке». «Ну, я это же совсем другое дело». «Как это другое?» – перебила его Маргарита. «А если вместо тебя тоже сидел андроид, тогда как?» Малыш встал и прошелся. «Если бы там была вместо меня эта машина, откуда бы я знал, что тебя там вырвало прямо на пол, дорогуша?» Маргарита молча на него смотрела. Этот сукин сын был прав, никто, кроме следователя, Вали андроида и этого ублюдка, не видел ее пятиминутного позора. «Ты мог потом посмотреть запись, которую сделал твой андроид, ну или пластиковая Валя постаралась, вы же все мастера шпионить», — сказала Кондрашкина. «А запах?» – спросил малыш. «А что запах?» «Почему я, например, знаю, что в тот момент, когда тебя вырвало, в комнате вдруг запахло фиалками?» «Без понятия», – ответила она. «А я тебе скажу. Духи, подаренные Полозовым на твой день рождения». «Откуда ты знаешь?» – перебила она его. «А, поняла, электронный нос твоего андроида». «Нету андроидов такого устройства», – уверенным тоном сказал малыш. «Почему я должна тебе верить?» «Не должна», — ответил малыш. «И тогда я обыкновенный шпион». «Как я и сказала», — кивнула Маргарита. В воздухе повисла напряженная тишина. «Чего тебе надо?» — усталым голосом спросила Кондрашкина. «Чтобы ты меня выслушала», — ответил малыш. «А оно мне надо?» «Оно тебе необходимо», — ответил он. «Наша Валя лежит по-прежнему пьяная в том месте, где я ее и оставил. А весь этот спектакль был организован для того, чтобы удостовериться в том, что ты скрывала беременность той девчонки. Вот за это тебя ждет суровое наказание». Маргарита не поняла, что он имеет в виду. Малыш вздохнул. «Об этой беременности, можно сказать, единственный на объекте высшее начальство должно было быть немедленно проинформировано. Поскольку тот андроид, с которым ты общалась, взорвался, у них не осталось записи твоего разговора». «Почему он вообще взорвался?» – задумчиво произнесла Маргарита. Малыш пожал плечами. «Может быть, короткое замыкание, хотя вряд ли. Или разряд молнии, если он был достаточно близко от вас. Но ведь комната изолирована, бронебойные окна, звукоизоляция, может быть, еще какая-нибудь защита?» «Агромат, вот», — спросил малыш. «Откуда я знаю?» — крикнула Маргарита. Тут дверь распахнулась и ворвался Канарейкин. «Марго, у тебя все в порядке?» «Да, Петь, иди, спасибо, мы просто разговариваем», — ответила Кондрашкина. В это время малыш повернул к охраннику свое благообразное личико. Маргарита заметила, как глаза Канарейкина загорелись тем же огнем, каким, возможно, несколько минут назад пылал ее взгляд, когда она увидела этого мерзавца на пороге своего кабинета. «Тогда я пойду?» – спросил Канарейкин. «Иди уже», – громко сказала Маргарита, и Канарейкин закрыл дверь. Она встала из-за стола и прошлась до шкафов с лекарствами. Постояв там минуту, она вернулась к столу. «И что мне делать с этой информацией?» – спросила она. «Что нам делать, дорогая?» – поправил ее малыш. «Нет у нас общих дел», – напомнила она ему то, о чем сказала утром после допроса. «Ошибаешься, Цыпа, у нас чересчур много общих дел и проблем. Решить мы их можем только совместными усилиями». Маргарита вздохнула. «Что ты хочешь?» – он снова сел на стул пациента. «Я хочу понять, готова ли ты по-прежнему биться за девчонку или просто опустишь руки, отдав ее на растерзание этим извергам?» «Даже не знаю», – ответила она, стараясь придать равнодушие своему тону. «Я тебе помогу», – ответил малыш. «Картина, значит, такая. Аборт, предположим, отменяется. Тогда остается что? Правильно, опыты. Ты понимаешь, что сделают с младенцем, когда он родится? Подружка твоя будет 9 месяцев надеяться, что родит и вырастет ребенка, а потом, когда начнутся роды, приставленные к Елене товарищи тупо заберут дитя и отправят на ближайшие из островов, где сооружена нормальная такая лаборатория, где нет никаких вредных выбросов, нет радиации. А может, ребенка отвезут на материк, где таких лабораторий чертова уйма. Хотя нет, это довольно затратно. Да и биоматериала у них под рукой не будет». При слове «биоматериал» Маргариту передернуло. Александр это заметил и повторил. «Да, такого ценного материала, живого ребенка, впервые родившегося за 50 лет на Цитроне, у них еще не было. Представь себе радость местного научного сообщества, когда младенца, распластанного как лягушонка, будут ковырять ланцетами, отрезая от него кусочек за кусочком, а потом эти кровавые кусочки рассматривать под микроскопом». «Хватит!» – крикнула Маргарита. Малыш усмехнулся. «Я уже начинаю сомневаться, что ты настоящий врач. У вас же это обычная практика, опыты там разные, или вивисекция». Кондрашкина молчал, уставившись в стол. «Не нравится?» – спросил малыш, стараясь заглянуть ей в глаза. «Тогда давай работать вместе, дорогая, и тебе, и мне будет хорошо. Если же ты скажешь «нет», тогда, как говорится, на «нет» и «суда» нет. Ребенок, лягушка, микроскоп – вот эта пугающая тебя последовательность воплотится в жизнь». Маргариту тошнило. Она снова хотела вырвать на пол, но сдержалась, стараясь не показывать слабину перед этим садистом, любившим в красках описывать всякие ужасы. «Я согласна», – тихо сказала она. «Не слышу». «Я сказала согласна», – прокричала Маргарита в сожженное ухо малыша, когда он наклонился к ней поближе. «Зачем же так орать? У меня со слухом все в порядке». Он снова улыбнулся и пошел к выходу. «Не прощаюсь. Вечером позвоню, любимая», – сказал он и послал воздушный поцелуй. Когда он вышел из кабинета, Маргарита все-таки поспешила в санузел и вырвала в раковину, смыв остатки желчи горячей водой. Заодно она умылась и посмотрела на себя в зеркало. Снова она увидела уставшее лицо, которому требовался такой уход, какого она не давала ему уже целую неделю. Потом до нее что-то дошло, и она бросилась вслед за малышом. Открыв дверь кабинета, Кондрашкина увидела, что он зачем-то устроил перепалку с охранником. Маргарита слышала последние слова, сказанные малышом. «Чужие разговоры, я тебе устрою шикарное увольнение». Он обернулся, когда щелкнул замок ее двери и вопросительно посмотрел на Маргариту. Та подозвала его жестом. «Мне нужно еще кое-что», – сказала она, когда малыш наклонил к ней голову. «Я хочу видеть Валентину». Он вопросительно на нее посмотрел. «Это еще зачем?» «Чтобы доверие к тебе не пропало», – ответила она. «Вот теперь все». Маргарита отвернулась и вновь зашла в свой кабинет, хлопнув дверью. Постояв минуту, она вспомнила, что хотела пойти к Полозову, и, решив не оттягивать этого момента, вновь взялась за ручку двери. Глава 13. Кондрашкина поднялась на второй этаж. Решение посетить Полозова у нее не пропало, она даже придумала ряд вопросов по этому и другим странным делам, в которых он должен помочь ей разобраться. Как только она ступила на лестничную клетку, так сразу же увидела распахнутую настежь дверь кабинета Полозова, а внутри помещения кучу народа. Она подошла ближе и увидела, как несколько человек в черных костюмах сгрудились вокруг чего-то, лежащего на полу. Они все наклонились чуть вперед, внимательно разглядывая это что-то. Следователь, с которым она разговаривала сегодня утром, иногда поглядывал на открытую дверь, видимо, ожидая прихода того, кому он назначил встречу. Как только его глаза встретились с глазами Кондрашкиной, он тут же выпрямился и, огибая сгрудившихся сотрудников спецслужбы Цитрона, стоявших около входа, подошел к ней. «Что вы здесь делаете?» – строгим голосом спросил следователь. «Это я у вас должна спросить», — ответила она, как ни в чем не бывало. «Я пришла к своему наставнику за советом, а тут... А что здесь, кстати?» «Убили вашего наставника», — тихо сказал следователь. Маргарита оторопела, не отводя от него глаз. «То есть вы хотите?» «Да, да, да», — нервно сказал он. «Застрелили в голову. И это среди бела дня, около моего кабинета. Черт!» Он провел рукой по своему совершенно лысому черепу и вдруг, будто взбесившись, швырнул папку об пол. Уголок пластиковой папки задел голень Маргариты, но она ничего не почувствовала. На полу рассыпались документы. Следователь присел и начал их собирать. Маргарита молча смотрела на его нервные движения, с которыми он запихивал листы в папку. Кондрашкина стояла и не могла ступить шагу. «Что вы молчите?» – спросил следователь, не глядя на нее, и только через секунду, бросив на нее случайный взгляд, сказал: «А, да, извините». Бледное лицо Маргариты поразило его в эту минуту, хотя он видел много разных выражений лиц при допросах или арестах. Кондрашкина, наконец, обрела дар речи. «Могу я пройти туда, к нему?» «Зачем?» – коротко и жестко спросил следователь. «Вам ни к чему это видеть». «Но мне надо». «Нет, вы останетесь здесь». Маргарита в недоумении пожала плечами. «Но я специально пришла сюда, чтобы...» «Так», — сказал следователь и положил руку на ее плечо. «Давайте отойдем в сторонку». «Пожалуйста», — сказала она, — «если вам так надо». «Послушайте, там не очень... Вернее, там совсем все плохо, поэтому мой вам совет. Возвращайтесь на свое рабочее место и ждите моего звонка, хорошо?» Маргарита вновь, как маленькая девочка, посмотрела на него таким взглядом, будто ей не дали подарка, а ведь она пришла специально за ним. «Я вам позвоню, обещаю», — повторил он. «Идите на свое рабочее место и займитесь хоть какими-нибудь делами, вам понятно?» «Да, наверное», — ответила она, продолжая стоять на месте. «Так, подождите секунду». Он зашел в кабинет и, сказав что-то одному из своих коллег, тут же вернулся назад. «Пойдемте, я вас провожу». «Не надо меня никуда провожать», — ответила Маргарита. «Я и сама прекрасно дойду». «Подумайте еще раз. Со мной будет безопаснее». «Я и так обо всем уже подумала», — ответила Маргарита, по-прежнему не желая идти со следователем. «Ну, как хотите», — выдохнул он. «Но через час, максимум два, я вам обязательно позвоню, хорошо?» «Хорошо», — равнодушно ответила она и медленно пошла к лестнице. Следователь провожал ее взглядом, готовый в любую минуту добежать до нее, если та вдруг начнет падать, теряя сознание. Не раз в его жизни бывали случаи, когда человек после страшной новости или тяжелого допроса терял сознание либо в кабинете, не дойдя до двери, либо уже на лестнице. И если его не успевали вовремя подхватить, то человек ломал руки или ноги, но Маргарита хорошо держалась. Она шла твердым, ровным шагом, будто ничего не случилось. «Ах ты, черт!» – тихо выругался следователь и пошел за Маргаритой. «Как вы не упираетесь, а я все-таки должен вас проводить». Кондрашкина скользнула по его лицу равнодушным взглядом и, ничего не ответив, стала спускаться вниз. Следователь шел сзади, внимательно следя за ее ногами, чтобы те случайно не подвернулись на ступеньках. Когда, наконец, Маргарита ступила на поверхность первого уровня, следователь решил, что можно уходить назад, и развернулся было, чтобы подняться обратно в кабинет Полозова. Но тут он увидел, как побледнело лицо Маргариты. Она пошатнулась и, коснувшись рукой перил, задержалась перед неминуемым падением. Молниеносная реакция следователя спасла положение. Он подскочил к Маргарите и придержал ее за талию. У Кондрашкиной закрылись глаза, словно она была в обморочном состоянии. Это длилось всего несколько секунд. Следователь даже не успел за нее испугаться. Маргарита открыла глаза и, отодвинувшись от него, встала твердо на ноги. «Что со мной было?» – спросила она строго. «Ничего, просто легкое головокружение», – ответил он. «Но теперь я пойду, если, конечно, вам больше ничего не нужно». «От вас?» – Маргарита смерила его взглядом. «Нет уж, спасибо. На этом ваша помощь и заканчивается». «Не говорите гоп», – сказал следователь и пошел вверх по лестнице. «До свидания», – добавил он, поднимаясь на шестую ступеньку. Маргарита ничего не ответила, ей было все равно. Убили близкого человека, и никто не в силах ей помочь. Кондрашкина вернулась к себе, Канарейкин заметил, что на ней лица нет. «Что с тобой, Рит?» «Ничего», — ответила она. «Так пройдет». «Что пройдет-то?» «Отстань, Петь, не до тебя». Она зашла в кабинет и села за стол. Уставившись на телефон, Маргарита думала, что сейчас можно было бы кому-нибудь позвонить, но, как оказалось, друзей у нее, кроме Елены, на этом объекте нет. Она вздохнула и положила голову на руки, лежавшие на столе. Маргарита закрыла глаза и захотела уснуть или хотя бы подремать, чтобы к ней вернулись силы и спокойствие, которых она была лишена эти последние несколько дней. Организм плохо восстанавливался, несмотря на аутотренинги и регулярное питание. Ей нужно было что-то еще, но вот что, определить она не могла. А теперь и Полозова нет. Это был сильный удар судьбы, способный подкосить того, кто привязан к человеку не один десяток лет. Маргарита начала засыпать, и тут заверещал телефон. Она вскинула голову и, слетев со стула, бросилась к аппарату. «Алло?» – громко спросила она. «Алло?» – тихо ответили на том конце провода. «Кто это?» – спросила Маргарита. «Это я, следователь Панкратов». «Очень приятно», – отозвалась Маргарита без особой радости. «Вот с кем, а с этим типом ей вообще не хотелось общаться. Что вы хотели?» «Звоню, чтобы убедиться, что с вами все в порядке». «Да в порядке», – ответила Маргарита с легким раздражением в голосе. «Что-нибудь еще?» «Пока все», – ответил Панкратов. «Могу ли я вечером прийти к вам?» «Это еще зачем?» – удивилась Маргарита. «Пару вопросов задать?» «Именно так. В общем, я не прощаюсь», – спокойно сказал он и, не дожидаясь ее ответа, положил трубку. Маргарита удивленно посмотрела на эбонитовый кругляш, из которого раздавались частые гудки. «Вечером я никого не принимаю», – сказала она вслух и тоже повесила трубку. В голове Маргарита продолжала прокручивать один и тот же вопрос. С кем ей лучше поговорить о новой проблеме, возникшей там, в столовой, когда произошел неприятный разговор с Варюхой-раздатчицей? «Придется ему звонить, больше некуда», – сказала она сама себе и вновь сняла трубку. Набрав нужный номер, Маргарита сказала секретарше заместителя Морозова, чтобы та немедленно ее с ним соединила. «Он сейчас занят», – ответила секретарша терпеливым голосом. «А мне плевать, занят он или нет, мне нужно с ним поговорить». «Но, Илья Семенович, я тебе сказала, позови его к телефону», – чуть ли не проорала Маргарита, не думая сдерживаться. «Хорошо», – ответила секретарша. Через минуту в трубке послышался шорох, а потом скрипучий голос произнес. «Алле?» «Это я», – сказала Маргарита. «Я ждал твоего звонка», – ответил Илья Семенович. «У меня только один вопрос. Когда вы мне дали допуск на башню, не готовили вы там сюрпризов?» «Нет, ничего не готовил». «Вы в этом уверены?» «Уверен так же, как в том, что завтра взойдет солнце», – ответил он. «Тогда как вы объясните, что меня и мою подругу там чуть не убили?» «Кто вас чуть не убил?» «Андроид, который взорвался!» – прокричала она. «Так, не ори на меня, я ничего об этом не знаю. Почему ты сразу об этом не сообщила?» «Я думала, это ваших рук дело». «С ума сошла, что ли? Ты за кого меня принимаешь?» «Уже и не знаю», – ответила Маргарита, не понимая, что происходит. «Заняться тебе нечем, что ли? Разгоню вашу контору к чертовой матери, тогда будете знать». Маргарита решила, что заместитель с ней вздумал поиграть в грозного начальника. «Мне нужен Морозов», – сухо сказала она. На том конце провода повисла тишина. «Мне он тоже нужен», – наконец произнес голос. «Что это значит?» – спросила Маргарита, чувствуя, что этот разговор ничем хорошим не кончится. «А то и значит, нет его на объекте». «И где он?» «На Терсере. Как улетел неделю назад, так его до сих пор и нет». «А связаться с ним не пробовали?» «Пробовали, бесполезно», – упавшим голосом сказал заместитель. «И ничего нельзя сделать?» «Мы пытаемся, только ничего не выходит. Кого бы я ни посылал, никто не возвращается». «Как это так?» «Да вот так. Все, Марго, хватит вопросов. У меня и так башка идет кругом, а тут еще твоя проблема с каким-то андроидом. Короче, разберусь я со всем этим, но не сегодня. Все, пока». Он бросил трубку. Маргарита отошла от телефона, совсем обессиленная. Когда в дверь постучали, она не сразу отреагировала. Дверь открылась сама. «Ток-ток, кто в домике живет?» – спросил ненавистный ей голос. В кабинет вошел малыш. «Ты от меня не отстанешь, так ведь?» – уставшим голосом спросила Маргарита. «Не-а», – – ответил тот и улыбнулся. Маргарита прошла за свой стол. «Ты что-то хотел?» «Тебя увидеть», – ответил он, садясь на стул пациента. «Ну что, увидел? Теперь свободен». «Нет, мне этого мало», – сказал он, не переставая щериться, показывая золотые коронки коренных зубов. Маргарита отвернулась. «Ладно, не переживай, не буду я тебе докучать. Мне тут удалось билеты в кино достать». «Куда?» Маргарита повернулась к нему и прищуренными глазами уставилась на малыша. «В кино?» – спокойно ответил он. «Под названием «Рыжая Валя просыпается». «Ах это!» «Ну да, ты же хотела. Пойдем». «Прямо сейчас?» «А когда?» «Не знаю, надо подумать». «Тогда думай, а я пока пойду. Может быть, через месяцок-другой подскочу к тебе с новой фильмой». Он встал и направился к двери. «Подожди», – с раздражением в голосе сказала Маргарита. «Сейчас приведу себя в порядок и пойду». «Лады», – ответил он и снова сел на место пациента. Маргарита зашла в санузел и занялась короткими водными процедурами. Малыш сидел, не двигаясь, осматриваясь по сторонам. Два шкафа с лекарствами и какими-то железками, два стола возле них, вешалка для верхней одежды и медицинских халатов. Скукота, одним словом. На стене ни чертежика какого-нибудь с графиком работ, ни плакатика, как правильно чистить зубы или ставить клизму. Малыш усмехнулся. «Надо бы ткнуть доктора носом в эту проблему, а то даже часов здесь никто не догадался повесить». Открылась дверь санузла. «Ну что, пошли?» – спросила Маргарита. Вот сейчас она преобразилась. Малыш про себя отметил, что прошло от силы 10 минут, а перед ним стоял другой человек, отдохнувшая женщина, прибывшая с курорта. Столько в ней было силы, красоты, какой-то неземной энергии, да всего того, чего не хватало лично ему в этой тюрьме посреди океана. «Пошли», – ответил он, полностью очарованный этим преображением Маргариты. Они шли по коридору в направлении северной части острова. Знакомая дорога, когда вот такие несколько дней назад Маргарита и Полозов спешили в этом же направлении, чтобы успеть на минус третий уровень для проведения эксперимента с Трясогузовым и убитым Полозовым. К сожалению, этот трюк с фальшивой смертью воплотился в жизнь, отчего Маргарита чувствовала себя сиротой. Когда они зашли в лифт, малыш нажал на кнопку с цифрой 16, перед которой стоял маленький грязно-белый минус. Проехав около 5 этажей, он спросил: «Чё грустим?» «Да так», — отозвалась Кондрашкина, — «грустно, вот и грущу». «А чего сия грусть проистекает?» «От моих знаний, отче», — ответила она, задумчиво глядя на кнопки лифта, самой нижней из которых была 50-я. «Похоже, там и есть машинное отделение, где происходят все эти смерти», — подумала Маргарита. «И что же ты узнала, дочь моя?» «Всего помаленьку. Например?» «Ну, предположим, сегодня для меня была новость — смерть Полозова. Ты не в курсе, кто мог это сделать?» – спросила Маргарита. «Полозова убили?» – удивился малыш. «А то ты не знаешь». «Первый раз слышу». «Ну, конечно, так я тебе и поверила», – ответила Кондрашкина, кивнув. «А что, твои орлы не знают, разве, кто там шастал у него в кабинете?» «Откуда? Если бы кто это увидел, мне бы сразу сообщили», — сказал он, чуть не ударив себя кулаком в грудь. «А чего это мы занервничали, а?» — спросила Маргарита. «Нервный я, вот и нервничаю», — ответил он, как-то странно напрягаясь при этих словах. «Тогда понятно», — сказала Маргарита. «Что тебе понятно?» «Да все, не до Полозова тебе, как и до других людей». «Ты, по-моему, страшный эгоист, которому плевать как на него, так и на Валентину». «Ты же сама меня просила», — повернулся он, уставившись на нее неповрежденным глазом. «Ну, просила, и что? Можно же было как-то по-другому с ней поступить». «Как? Это был самый действенный и безболезненный способ устранить ее на какое-то время, чтобы она не путалась под ногами». Маргарита вздохнула. «Чего уж там, нагородил дел, придется как-то это расхлебывать», — сказала она упавшим голосом. «Никто ничего расхлебывать не будет. Все нормально. Здесь главное все списать на моральную неустойчивость. А на Цитроне понятия морали, сама знаешь, сильно устарели. Ферштейн?» «Да пошел ты!» — тихо произнесла она. В это время на световой шкале, висевшей под потолком, появилась цифра 15. «Вон, следующий уже наш», — сказала Маргарита, кивнув на шкалу. Малыш посмотрел наверх. «Да, чё-то он сегодня быстро до места добрался. Обычно время в нем так тянется, что успеваешь даже утреннюю газету прочитать». Маргарита иронично на него взглянула. «Но хорошо, только передовицу, не больше», — ответил он на ее насмешливый взгляд. «Я тебя умоляю, читатель тоже нашелся», — сказала она. «Теперь точно приехали». После ее слов лифт жестко тряхнуло, и Маргарита упала на малыша. Тот, не удержавшись на ногах, повалился на дверь, которая начала открываться. Как только двери наполовину раздвинулись, малыш провалился правым плечом в открытое пространство, и если бы он не выставил вперед левую руку, уперевшись ею в притолоку, то упал бы вместе с Кондрашкиной на бетонный пол. «Ты че на ногах не стоишь, мать?» – спросил он Маргариту. «Пьяная я, как рыжая Валя», – со злостью ответила она. «А, ну тогда ладно», – понимающе кивнул малыш. «Вон туда нам надо». Он махнул рукой право, куда уходил полутемный узкий коридор, точь-в-точь такой же, как на минус третьем уровне, про который она вспомнила 10 минут назад. Только шел он в противоположном направлении. «Мы долго будем идти?» – спросила она. «Нет, чуть-чуть, 200 метров». «И там, наверное, отдельная комната есть?» «А ты откуда знаешь?» – удивился он. «Я много чего знаю», – ответила Маргарита, спотыкаясь о какой-то камень. «Ты опять как слепая лошадь, доченька!» «Не опять, а снова», — ответила Маргарита, чертыхнувшись. «Какая скотина камней накидала?» «Без понятия», — ответил малыш. Несмотря на то, что добрались они быстро, Кондрашкина, не переставая всю дорогу, рисовала в своем воображении картинки страшнее страшного, самой ужасной из которых была та, где расчлененная Валентина была разбросана по всей комнате. «Ну вот, похоже, мы на месте», — сказал малыш. Маргарита в этот момент вздрогнула, и ее спина покрылась мурашками. Они подошли к железной двери. Маргарита оглянулась на всякий случай, проверяя, не идет ли кто за ними. Малыш в это время достал из пиджака пластиковый пропуск и провел им по считывателю. Внутри пискнуло и щелкнуло, дверь открылась. «Прошу», сказал малыш и в приглашающем жесте вытянул руку. «Нет уж», — сказала Маргарита, — «сначала кавалеры, а дамы как-нибудь перебьются». «Как знаешь», — пожал плечами малыш и вошел внутрь. «Ты только свет не включай, пока», — сказал он из темноты. «Это почему же?» — спросила она. «Рановато», — отозвался малыш. «Пройди еще чуть-чуть вперед». «Нет, не пойду», — заупрямилась она. «Боишься?» «Просто не хочу», — ответила она. «Тогда включай, раз такая трусиха». Маргарита потянулась рукой к выключателю и, нащупав какие-то неровности, подумала, что где-то там должна быть клавиша. Она потянулась дальше, и тут ее ударило током. Маргарита отдернула руку. «Здесь током бьет!» – крикнула она. «Но я же сказал, не включай, рано еще!» «Зараза, и как я пойду?» «Обыкновенно, как и я, по темноте», – сказал он, удалившись от нее на порядочное расстояние. «Ты издеваешься?» Малыш не отвечал. «Эй, умник!» – крикнула она. Полное молчание. Это начало ее раздражать. «Я сейчас назад пойду!» – снова крикнула она в темноту, но продолжала стоять на месте. Малыш молчал. «Наверное, спрятался где-нибудь, уродец, чтобы меня напугать», – подумала Маргарита. «Дешевый трюк». Как только она об этом подумала, вдалеке загорелся фонарик. «Шагай сюда!» – донеслось оттуда. «Иди прямо на свет!» – крикнул малыш. Маргарита несмело ступила вперед, ощущая под ногами неровный пол, будто на нем были навалены камни или какой-то мусор. «Здесь стройка, что ли, идет?» – возмущенно крикнула она. «Не знаю, я не спрашивал», – проорал он ей в ответ. «Давай, поторопись там!» «Да иду я, иду!» – ответила она и пошла быстрее, чувствуя, что дорога впереди стала чище. Глава 14. Королев возвращался к себе в слесарку. Он прокручивал в голове странную встречу с этим толстяком, фамилию которого так и не запомнил. Да и дело даже было не в фамилии, а в том, как он его, Королева, нашел. Тут Петрович остановился, не дойдя 10 метров до слесарки, и как он действительно его отыскал среди тысяч работников Цитрона, и как толстяк выбрался с того мертвого объекта, И тут до него дошло, что не все там погибли, и что, может быть, еще живы те, которых Королев знал на Фаяле. «Надо у него прояснить этот момент», — сказал вслух Королев, открывая дверь слесарки. Теперь уже сняли запрет на пользование личными пропусками, учитывая, сколько проблем приносили предыдущие потуги начальства справиться с соблюдением секретности на объекте. В слесарке была вся бригада. «Серега», — сказал Королев, едва переступив порог, — «что ты решил насчет своей Елены?» «А что я решу?» — ответил тот, вытирая руки грязной промасленной тряпкой. «Ну как? Она беременна и вообще? Ты ведь будущий отец?» Тут Сергей бросил тряпку на пол. «А вот это, дружище, не твое собачье дело, понял? Ты думаешь, я у нее один такой был? Нашла тоже мне, понимаешь, выход из ситуации. Сережа у нее вдруг стал папашей». «А разве это не так?» – спокойно спросил Королев. «Конечно нет!» – крикнул Сергей. «В чем проблема, что не поделили?» – веселым голосом спросил Тимохин обоих. «Да так, мелочь одна», – ответил Сергей, намереваясь уже уйти по своим делам. «Ничего себе мелочь!» – мотнул головой Королев. «Вот только не надо сюда никого вмешивать, хорошо?» – вновь крикнул Сергей. «Вы мне можете толком объяснить, что случилось?» – снова спросил Тимохин. К спору прислушался Никита. Он повернул в их сторону голову и, не выключая токарного станка, старался угадать, о чем они спорили. Королев, взглянув на него, так и подумал, но потом махнул рукой, что, мол, сами разберемся. Никита тут же отвернулся и сосредоточился на обрабатываемой детали. «Ничего я объяснять не буду», – упрямо сказал Сергей. «И тебе не советую», – обратился он к Королеву. Петрович только сукоризно на него взглянул, но больше не сказал ни слова, хотя Тимохин еще несколько раз порывался у него узнать, в чем дело. «Пусть сам со всем разбирается», – ответил ему Королев. И это были последние его слова по затеянному спору. Работали все молча, никто не хотел разговаривать друг с другом. Королев делал свою работу, снова меряя арматурные пруты для других лестниц, которым нужен был ремонт. Тимохин, крутившийся вокруг да около Петровича, явно намереваясь что-то ему сказать, наконец не выдержал. «Значит так, Королев, хватит маяться дурью. Есть у меня для тебя задание». Королев вздохнул. Он и так, не доделав одно дело, должен был перекинуться на другое, а тут и третье подоспело. «Ну что еще?» – спросил он, отрываясь от арматуры. «Нужно еще раз съездить в машинное отделение». «Это зачем?» – удивился он. «Понимаешь, мы им не все поставили. Теперь надо, чтобы мы привезли туда замки для решеток. Те, что сейчас стоят, давно испортились. Их в последний раз меняли 2 года назад. Так что можешь себе представить, как они сейчас выглядят». «А у них на складе разве этого добра нет?» «Нет, они у себя такого не держат. Замки быстро портятся от морской воды. Там же контакт с ней идет, пусть и нерегулярный». Петровичу не хотелось снова спускаться в такую глубь, да еще в эту темень, но ничего не поделаешь. Приказы начальству он обсуждать не привык, да и не с кем было. Все как молчали с начала рабочего дня, а так и продолжали молчать, будто он в чем-то провинился. «Ладно, поеду», — сказал он мрачным тоном. В этот момент кто-то из ребят облегченно выдохнул, и Королев понял, что только за этим его тут и держат. Он, видимо, хорошо исполняет роль мальчика на побегушках, а эти сидят здесь, словно настоящие работники, и потешаются над ним, как над убогим. «Ну вот и молодец», – радостно сказал Тимохин и хлопнул его по плечу. «А я тебе премиальные выхлопочу за это». «И много там будет?» «Сам потом посмотришь», – ответил Петр. «А теперь давай, собирайся. Только сначала на складе проверить надо, есть там эти замки или нет». «Поедете вместе с Серегой, чтоб скучно не было». В этот момент Серега с укором посмотрел на Тимохина, мол, не так мы с тобой договаривались, начальник, но ничего не сказал. «Понял, спасибо за такую компанию», – ответил Петрович, радуясь в душе, что в их коллективе прибавилось курьеров-добровольцев. «Всегда пожалуйста, Королев», – ответил Тимохин и, отойдя от Петровича, сказал что-то Сергею. Сергей, глянув хмуро на Петровича, обреченно кивнул и засобирался на склад за замками. «А если там нет этих замков?» – спросил Петрович. «Тогда пойдете на северную сторону, там они точно должны быть», – прокричал он в ответ Королеву и рассмеялся. Петрович не понял, почему Тимохин так отреагировал на его вопрос, но больше ни о чем его не спрашивая, вышел из слесарки вслед за Сергеем. На складе, как он и предполагал, в дальнем углу на стеллаже лежал лишь один ржавый замок, своими размерами напоминавший почтовый. Королев взял в руку кусок ненужного железа и со всего размаху швырнул его об пол. «Ты чё, Гриш?» – спросил Сергей. «Ничего», – ответил Петрович. «Придется нам на северную сторону переться». «Зачем это?» «Замки получать?» «Кто тебе такую глупость посоветовал?» «Тимохин ваш». «А, ну раз Тимохин, тогда пошли». Тот пункт, где находились подобные вещи, типа амбарных замков разных форм и расцветок, был действительно на северной стороне. Вот только где конкретно, Тимохин говорить не стал. При первом же вопросе о месте нахождения пункта выдачи подобной продукции, Тимохин вновь рассмеялся и сказал, что сами, мол, найдете. «А схема есть, как туда попасть?» – спросил Королев. «Серега знает, правда, половину пути, а остальное спросите у прохожих. Ваша цель – седьмой туннель в северном проходе, ангар 30, секция выдачи хостоваров. И еще вам нужно будет взять довольно большую партию. Давайте прикинем. Вся площадь подводной части острова составляет примерно 50 миллионов квадратных метров, а средняя площадь решетки – 15 квадратов. Нам нужно заменить замки только в северо-западной части 5 сектора, а там примерно 4000 решеток, как больших, так и маленьких. Ну и получается, что вам нужно затариться таким же количеством замков. Каждый замок весит примерно 500 граммов. Умножаем полкило на 4000, а потом делим на 1000 и получаем округлив 2 тонны, то есть 4 ходки с телегами по 500 килограммов. Очень просто, мужики, на пару дней работы, если по 2 рейса делать. Ладно, идите и не надорвитесь там». «Вот так все просто?» – спросил Петрович грустным тоном. «Да, товарищ, проще некуда. Вот только если вы не поторопитесь, то будете полдня добираться до этой секции. И да, в машинное отделение можно спуститься там же на другом лифте, комфортабельном, не то что у нас. Кстати, телеги у них же возьмете. Все, господа, больше я вас не задерживаю». Сергей с Королевым молча развернулись и пошли по указанному направлению. «Я только одного не понимаю», – сказал Петрович, как только они отошли от слесарки. «Почему на таком супернавороченном объекте надо идти за какими-то паршивыми замками несколько километров до непонятного ангара? Здесь совсем, что ли, снабжением не занимаются?» «Почему это не занимаются?» – спросил Сергей. «Ты сам посуди, Петрович, замки везут с материка тоннами, их там же и делают, не будут же наши строить здесь заводы по производству этой мелочи». «Но в принципе, да», – согласился Петрович. «Вот так что со снабжением, а тем более с хранением, здесь все нормально. Представляешь, если у них под склады целые ангары отведены, сколько туда всякого добра вместится?» «Логично. То-то, что логично». Королев молчал. Не затем он начал этот разговор, он и так прекрасно видел, что при думке здесь будь здоров. Цель Петровича была иная – растормошить парня и в нужный момент повернуть разговор так, чтобы он поменял свое мнение относительно Елены. Понятно, что в одночасье этого не добьешься, но кто знает. «А про те полпути, которые ты якобы знаешь, Тимохин не соврал?» «Не соврал», — ответил Сергей. «Давай уже шагу прибавим, а то мы так и к ужину не успеем». Пройдя где-то полкилометра, Петрович вдруг спросил: «Слушай, Серег, неужели тебе не хочется посмотреть на своего сына или дочь?» «Ты мне еще мораль начни читать, а я тебя послушаю», – ответил Сергей побелевшими от злости губами. «Да ты не злись», – как можно мягче ответил Королев. «Вот мы с Риткой, может, тоже все хотели детей, а никак не получалось». Сергей молчал, но не перебивал. «И что мы только не пробовали, и котам разные, врачи дорогие, когда денег удавалось наскрести, даже к знахаркам ходили, все без толку. А здесь у тебя, можно сказать, на ровном месте ребенок будет. Разве ж это не чудо?» «Какое еще чудо?» – поморщился будущий папаша. «А ты разве не знаешь?» «Нет». «Странно», – пожал плечами Королев, «а я думал, что раз здесь большая деревня, то тут все в курсе всего». «В курсе чего?» – усталым голосом спросил Сергей. Королев глянул на него, все еще сомневаясь, что тот действительно не знает, в чем дело, и сказал: «Ну, короче, говорят, что на этом объекте, да и вообще на всех предприятиях этой компании не было еще ни одной беременности, и тут, видишь ли, твоя Елена первая, кто забеременел». «Врешь, поди, чтоб я раскис тут», – не поверил Сергей. «Вот те крест, если вру». Петрович остановился и сделал размашистое движение правой рукой. «А если не веришь, то спроси у ее врача, Кондрашкиной Маргариты Павловны». Сергей усмехнулся. «Это у той, что тебе медосмотр тогда устроила?» «А че ты ржешь? Ну, устроила она мне осмотр, что такого? Она, между прочим, толковая баба, и ты дураком будешь, если с ней не перетрешь эту тему». «Да ладно, мальчик я, что ли, во всякие сказки верить. Ты же сам сказал, что она Ленкина подруга, и если это так, то они могли договориться, чтоб меня облапошить, вот и все. Зачем им это нужно? А я почем знаю? Может, ей замуж надо выйти или еще что? Ну и женись, ты парень видный, работящий, заработок, будь здоров». «Слушай, Петрович, я, конечно, тебя уважаю, но не лезь ты в это дело и не надо меня агитировать, ладно? Сам как-нибудь разберусь со своими бабами, а то ишь ты». «Так она у тебя не одна?» Петрович остановился от удивления. «Ты чего тормознулся-то, старик?» «Ну да, я еще молодой, горячий, и есть у меня, понимаешь, кое-какой выбор. А хочешь, я и тебя сведу с кем-нибудь?» «Пошел ты знаешь куда, у меня уже есть кто-нибудь, жена моя законная, понял?» Теперь уже его губы побелели от ярости. «Да уж ты здесь, она за 5000 км отсюда. Хорошая семейка!» Сергей усмехнулся. «Понимал бы, что, сосунок. Ой, вот ничегошеньки я не понимаю. Сам подумай, ты здесь занятый по горло рабочий человек, а она там в большом цивилизованном городе и тоже, наверное, давно работу себе нашла, если только не рассчитывает на твою зарплату». «А это уж не твое дело, рассчитывает она или нет». «Ну, конечно, не мое», — ответил Сергей. «Только вот дела мои тоже не ваши, понял? Петрович, я тебя прошу, не лезь ко мне, а то грубить начну». «А ты попробуй, нагруби!» Петрович засопел от обиды на этого сопляка. «Ничего не хочу сказать обидного», — сказал Сергей, стараясь быть деликатным. «Но просто там, где живет твоя жена, много соблазнов. Ты не обижайся, но мне кажется, что... А, впрочем, думай, что хочешь». Петрович хоть и не услышал обидных слов, но Серегину мысль уловил. Ему пришлось внутренне согласиться с его жестокой гипотезой, только признавать его правоты ему сейчас не хотелось. Пусть он и сам об этом давно так думал. Они шли долго мрачным коридором, не проронив ни слова. Тягостное молчание убивало остатки хорошего настроения, которое было необходимо для дальнейшей работы. Петрович понимал, что он, как старше по возрасту, обязан все вернуть на свои места, то есть прекратить обоюдную злобу и тупо помириться с молодым дурачком. «И все-таки на твоем месте я бы еще раз крепко подумал, прежде чем отказываться от ребенка». «Ага, подумаю», – отозвался Сергей. Через 5 минут он сказал, что пройдена уже первая половина пути, и теперь придется у всех спрашивать, как добраться до этого 7-го тоннеля. «Ну и спросим, чего тут такого», – сказал Королев. «Тогда ты будешь спрашивать». «Ну и буду. А ты хорошенько запоминай, что скажут». «Договорились», – ответил Сергей. Первым, кто им попался, был довольно молодой парень, скорее всего, лаборант. Петрович остановил его со словами. «Добрый день, товарищ». «Ну, добрый», – отозвался тот. «Нам до 7-го туннеля добраться. А какая сторона вам нужна?» «Северная». «До северной еще пилить и пилить. Короче, как пройдете еще километр, увидите указатели с рукавами. Вам нужен будет 3-й рукав, параллельно которому тянутся технические тоннели». «А если мы не в тот рукав попадем?» – спросил Королев. «Тогда вы окажетесь в техническом коридоре, а там и заплутать очень легко. Можете потом не выбраться, там глушатся все GPS-датчики». «Какие датчики?» «Ну, те, которые всем здесь вживляют, когда их принимают на работу». Петрович на секунду остановился. «То есть вы хотите сказать, что у меня под кожей?» «Давайте не будем», – перебил его парень. «Вы лучше спросите об этом у своего товарища, он, думаю, в курсе». «Ладно, спрошу», – сказал Петрович и нервно кашлянул. «Дальше как идти? Нам до ангаров нужно?» «Дальше у других сотрудников спросите. Я сам там был всего лишь 1 раз, и то меня на машине везли». «На машине?» «Да, знаете, есть такие микикары, что на полях для гольфа». «Да, я по телеку видел», – сказал Сергей. «Вот на таком меня и возили по какой-то надобности 2 года назад. Короче, идите, как я вам сказал, и не заблудитесь». Королев кивнул и протянул парню руку. «Спасибо большое. До свидания». Парень кивнул в ответ и быстро ушел по своим делам. «Ничего себе, я-то думал, мы быстро дойдем по прямой, а тут смотри-ка, какие навороты», — сказал Петрович. «То ли еще будет. Да уж». «Ну ладно, путь теперь известен, пошли», — сказал Сергей и зашагал первым. Этот коридор почти ничем не отличался от их родного рабочего коридора, по которому они обычно добирались от комнаты отдыха до слесарки, только было здесь намного прохладнее, чем в другой части острова. «А название «Северная сторона» подтверждает его суть, да?» – сказал Петрович. Сергей кивнул. Королев заметил, что тот погружен в свои мысли, которыми он не торопился делиться. Длилось это недолго, и ближе к развилке с указателями Сергей вдруг остановился – «Слышь, Петрович, может, ты и прав, когда у меня еще будут дети?» Королев посмотрел на него, как на незнакомого человека. Он ли это? Что могло так кардинально поменять мнение молодого парня, только что утверждавшего обратное? Петрович, стараясь не подавать виду, что обрадовался такой перемене внутри Сергея, спокойно ответил. «Вот теперь я не знаю, может быть, надо еще раз все взвесить и не делать поспешных шагов». Вдруг ты снова решишь, что это не твой ребенок, и тебе погулять надо, воспользоваться, так сказать, шикарным выбором. Сергей промолчал, но Петрович с удовлетворением отметил, что тот задумался об этих житейских вещах до сего момента, не утруждая себя размышлениями в этой плоскости. Сохраняя исцеляющее молчание, они за полчаса прошли тот самый километр, упершись в конце концов в развилку с 15 рукавами, при входе в которые были повешены указатели. Приблизившись к белым надписям на синем фоне, Королев уверенно сказал: «Ангары налево, а технические коридоры направо». «Тут же ничего про это не написано, только цифры какие-то», – удивился Сергей. «Но правильно, объект-то секретный, везде, где есть места, которые нужно максимально обезопасить, обозначают цифрами или заковыристой аббревиатурой». «Ты вспомни, как парнишка нам сказал, вам нужен третий рукав, помнишь?» «Помню», – буркнул Сергей. «А откуда третий считать?» «Как обычно, слева направо». «Уверен?» «Убежден». «Тогда пошли», – вздохнул Сергей. «Только если не туда придем, все шишки на тебя полетят». «Согласен», – спокойно ответил Петрович. «В первый раз, что ли, нагоняй получать?» Третий рукав был довольно тесным. Узкое пространство этого рукава, казалось, было напрочь лишено воздуха, и Петрович иногда чувствовал, что он здесь задохнется. Сергей же, наоборот, шел бодро, если не сказать весело. Заметив, что Королев стал выглядеть как-то бледно, он сунул ему в руку кислородную таблетку. «На вот, закуси, а то весь углекислый газ твой будет». Петрович кивнул и тут же ее проглотил. Давненько он ими не пользовался, еще со времен Фаяла. Тут он вспомнил, что прошло не так уж много времени с того самого страшного дня. Всего около месяца или... «Пришли!» – весело сказал Сергей, перебив мысли Петровича. Перед ними предстал широкий зал с низким потолком. Напротив выхода из рукава виднелось 10 входов, словно это были черные дыры, проделанные неизвестным чудовищем огромных размеров. Это и были те самые туннели, о которых говорил Тимохин. «Так, нам нужен 7-й туннель, правильно?» – спросил Петрович. «Правильно», – кивнул Сергей. Слава богу, здесь было все помечено понятными цифрами, и, зайдя в 7-й туннель, оба слесаря ощутили необыкновенный прилив сил. «Ты чего-нибудь чувствуешь, Серег?» «Да, что-то есть в воздухе». «А что это?» «Понятия не имею, может, какой-нибудь газ или температура тут другая». «Да, все может статься». «Только вот странное дело, я будто отдохнул, что ли», — сказал Петрович. «Все, я понял, эта кислородная таблетка так действует», — сказал Сергей. «А какое-то вещество в воздухе усиливает ее эффект». «Ясно», — кивнул Королев. 7-й туннель они проскочили практически мгновенно, оказавшись вдруг у самого берега Цитрона. «Вот почему дышать нам было легче. К свежему воздуху вышли», — сделал ценное наблюдение Сергей. «Точно», — отозвался Петрович. Королев увидел корабли, стоявшие вдалеке на рейде, и где-то над головой прошумел вертолет. Тяжелый транспортник с двумя здоровенными винтами, быстро летевший в чистом голубом небе, мелькая стальными лопастями в свете солнца, стоявшего в зените. Петрович не верил своим глазам. Такой он видел только по телевизору, когда показывали американские боевики, где и корабли, и вертолеты участвовали в какой-нибудь секретной операции. «Чего тормозим, старик?» крикнул ему Сергей, когда Петрович, в первый раз его не услышав, встал посередине дороги, запрокинув голову, уставившись в небо. «А? Что?» «Пошли уже, время идет!» – крикнул Сергей. Королев кивнул и, сделав несколько шагов, только сейчас услышал знакомый гул, будто на большой глубине под островом работали огромные моторы, вращающие грибные винты. «Здесь уровень острова ниже, чем там, где мы работаем, поэтому винты и ближе к поверхности», – вновь крикнул Сергей. «Помнишь, по скольким лестницам мы спускались, да еще и коридоры все шли под уклон?» «Да, точно, уклон был», – кивнул в ответ Королев. «Ну вот, как раз там и набежало 10 метров глубины». «Не может быть», – поразился Петрович. «Но постой, ты же сказал, что здесь ни разу не был». «Правильно, не был», – кивнул Сергей. «Это я на какой-то схеме увидел и этот нюанс запомнил». Королев кивнул и посмотрел в небо, ожидая, что там вновь покажется вертолет. «Нам нужно в другую сторону», – крикнул Сергей, потянув Петровича за рукав. Петрович посмотрел туда, куда Сергей показывал пальцем. Там, вдалеке, по береговой линии, стояли серые полукружья огромных ангаров. «Нам ведь 30-й нужен, да?» – спросил он Петровича. Королев ответил «да», и они пошли туда, откуда только что вылетел еще один вертолет, только это была легкая прогулочная модель, для которой нужна была лишь небольшая площадка, в отличие от того транспортника, что вылетел 5 минут назад с обширного вертолетного поля, невидимого отсюда. «Куда это он полетел?» – спросил Петрович. «Без понятия», – ответил Сергей. «Это, скорее всего, начальство мотается туда-сюда». «Ладно, пойдем уже». Королев побрел за Сергеем, осматриваясь по сторонам и вновь поражаясь тому, на что способны человеческие руки. Соорудить все это на плавучем острове, да еще в условиях полной секретности, казалось немыслимой задачей, которая, однако же, воплотилась вот в этих огромных зданиях, высевшихся перед Королевым, загораживая собой половину чистого синего неба.